Глава 14. Последние фазы восстания. После поражения повстанцев на острове Нави лорд Госфорд был уведомлен о том, что реформисты не будут больше пытаться восставать против законных властей. К тому же главные предводители были рассеяны или же заключены в тюрьмах Квебека и Монреаля, а Жана Безымянного не стало. Однако в 1838 году произошло еще несколько мятежей в различных пунктах канадских провинций. В марте была первая попытка, вызванная Робертом Нельсоном, братом командовавшего при Сен-Дени. Он потерпел неудачу в самом начале. Немного позднее была вторая попытка. 2000 патриотов, сражавшихся против 600 солдат регулярного войска Джона Кольбурна, не считая 500 индейцев и 400 добровольцев, были разбиты в сражении при Одельтоне. В ноябре сделана была третья попытка к восстанию. Наконец, Роберт в Теребоне, оба Сангне в Сен-Анне, Бук, Гравели, Руссен, Мари, Гранже, Гюльон Приво и сыновья его подготовили последние восстания, которыми был отмечен конец неспокойного периода 1837 и 1838 годов. Теперь настало время возмездий. Правительство митрополии собиралось действовать с непреклонной энергией, граничившей с жестокостью. 4 ноября Джон Кольбурн, облеченный высшей властью, ввел военные суды и отменил хэбиас корпус по всей территории. Когда был учрежден военный суд, приговоры его произносились с пристрастием и с возмутительной поспешностью. Этот суд возвел на эшафот кардинале, Дюке, Роберта, Гамилена, двоих Сангине, Дикуанча, Нарбонна, Никола, Ларимье, Гинделанга и Дане, имена которых никогда не исчезнут со страниц франко-канадской истории. К этим именам будет уместным присоединить имена некоторых личностей, выведенных в этой повести. Адвоката Севастьяна Грамона, Винсента Годжа, который умер, подобно отцу, с тем же мужеством и за то же дело. Вильям Клерк умер от ран на американской земле. Андре Фаран, укрывшийся в Соединенных Штатах, один только остался в живых из своих товарищей. Остается упомянуть о том, что сталось с Катериной Арше. Из ее 5 сыновей, которые сопровождали отца в Сан-Шарль и на острове Нави, только 2 возвратились на ферму Шипоган по истечении нескольких лет ссылки. И с этой поры они не покидали ее больше. Что же касается махаганов, участвовавших в конце восстания, то правительству было угодно забыть о них. Как оно забыло о добряке, увлеченном против воли в такие переделки, о которых он никогда и не грезил. Итак, Меттерник, присытившись величием, которого он к тому же и не домогался, возвратился в Монреаль, где зажил по-старому. Если Лионель вернулся к своей конторке младшего клерка под начало Сагамора, то делал это с сердцем, переполненным воспоминанием о том человеке, ради которого он охотно пожертвовал бы своей жизнью. Однако, если восстания и были неудачны, то они пустили здоровые ростки, и ростки эти должны были принести плоды. Патриоты недаром проливают кровь, домогаясь своих прав. Пусть не забывают этого те страны, на долю которых выпадало бороться за свою независимость. Губернаторы, последовательно назначаемые в колонии, Сидингам, Багот, Меткальф, Эльджин, Монк, мало-помалу уступали народным желаниям. Затем Конституция 1867 года установила на незыблемых основах канадскую автономию. В настоящее время Канада — свободная страна, именуемая Dominion of Canada, в которой элементы франко-канадские и англосаксонские живут бок о бок при полном равенстве. Из 5 миллионов жителей более трети все еще принадлежит к французской расе. Ежегодно патриоты Монреаля собираются на трогательное торжество у подножия колонны, водруженной на берегу снегов, в память жертв 1837 и 1838 годов. Там, в день ее открытия, была произнесена речь Евклидом Руа, президентом Академии, и последние слова ее могут служить заключением настоящей повести. Прославлять преданность Отечеству значит порождать героев. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читал Валерий Толков.